431. Можно заметить в людях отсутствие внимания, как бы странную рассеянность. При этом сами они не замечают окружающую. Кроме рассеянности и ожирения сердца, нужно не отвергать и многие высшие причины. Дух может вести свою работу в разновремении. Не нужно ему ни промежутков времени, ни каких-то приготовлений. Он или чует, или его призывают. Разными мерами он ведет свои дальние сношения. Имеют основание рассказы о святых, которые мгновенно как бы впадали в забытье и в это время творили многую духовную помощь. Часто забытье не замечается ни присутствующими, ни даже самими. Лишь перескок обстоятельств окружающих показывает, что было полное отсутствие. Невозможно судить о времени этих отсутствий, ибо время не в мерах духа. Но каждый, знающий за собой подобные отсутствия, может сказать, что нечто совершилось вне мер земных. Нужно замечать эти отсутствия. Можно постепенно узнать даже совершенно случайно напоминающие подробности. Как огненная стрела вспыхнет подробность духовного труда и поникнет, как цветок, опущенный в яд. Великая работа духа так далека от низших отравленных сфер. 432. Первая обязанность – следить за своими ощущениями. Нельзя считать такое внимание преувеличением. Наоборот, оно должно показывать уважение к высшему прообразу. Пора покончить с теорией случайностей. Верно заметили, что даже простейший опыт не может быть повторен. Иной индивидуальность действия не от случайности, но вследствие неотразимой очередности законов. Так можно приучиться уважать действительность. Правильно заметили, что лишь новое сознание упрочит будущее. Во имя будущего сосредоточимся. 433. При воспитании сердца мы незаметно для себя привыкаем к сферам тонкого мира. Это происходит не на каких-то исключительных чудесных феноменах, но на маленьких ощущениях, которые утонченное сердце начинает распознавать. Нужно принять эту мысль о значении маленьких ощущений, но не следует стать ханжою, погружаясь в догмы крошечных подразделений. Сердце укажет волнистую грань между существенным и условным. Мало-помалу признаем, что около нас существует множество явлений, которые не укладываются в законы примитивной физики. Умножится опыт и составится целый свод ощущений тонкого мира. Это будет явным началом приближения к миру тонкому. После чувствования мы начнем приучать и плотное тело к особенным свойствам следующего состояния. Войдя в сущность законов тонкого мира, мы в нем самом приобретаем сразу особые ступени. У нас считают совершенно естественным приучение сознания к тонким чувствованиям и таким образом получить и телесное приспособление. 434. Таким образом изменится вся психология существования. Вы уже можете понять отсутствие скуки, хотя бы пришлось оказаться в неприступных пещерах. Вы уже знаете отсутствие страха, даже находясь в первых рядах Армагеддона. Вы уже знаете терпение, даже среди мировой бури. Так уже многие качества входят в вашу жизнь и несут с собою ряд накоплений неразрушимых. Это и есть начало истинного богатства. 435. Вполне законно могут спросить, много ли мешает психическим опытам противодействие волевое. Ответим. Чрезвычайно. Препятствует не только противная воля, но и сердечная мертвенность. Даже самые уже удачно сложившиеся феномены умаляются через противодействие противников. Нельзя получить левитацию или хождение по воде, если присутствуют противодействующие силы. Даже прохождение через огонь или глаз смертный не будут вполне удачны при волевом противодействии. Потому имеют особое значение мои советы об объединении. Это не только этическое указание, но и практическое условие. Даже малое противодействие уже поражает ткань. Так нужно хранить торжественность, ибо это чувство не допускает маленьких и ничтожных раздражений и разложений. 436. Конечно, теория наматывания психической энергии очень похожа на Рум-Корфулс-катушку. Так, многие приборы грубейших приложений могут в сущности дать идею и для тонких опытов. Но нужно иметь глаза открытые, чтобы не стесняться неожиданными союзниками и материалами. 437. Особенно озабочивает людей вопрос, почему начинатели духовных учений не избегали различных физических болезней. Обычно задают вопрос именно те, кто сами более всего способствует этим болезням своими подозрениями, осуждениями и всякими противодействиями духовным трудам. Но посадите подобного вопрошателя в отравленную комнату, и он немедленно заболеет сотнею болезней. Конечно, нужно представить себе напряженность организма при духовном труде. Как магнит впитывает он окружающее, желая помочь. Не сказка перенесения чужой боли на себя. При этом можно заметить, что боль переносится не сходно, но поражает или наиболее напряженные, или слабейшие центры. Не нужно думать, что боли в жизнеописаниях подвижников преувеличены. Наоборот, они также напряжены и развиты, как различно само человечество. Но что же облегчает эти страдания? Кроме серебряной нити самой иерархии, часто сердце само подает знак к началу целительного луча. У нас часто изумляются, отчего врачи не обращают внимания на людей, приходящих к больным. Почему, может быть, половина лечения состояла бы не в лекарствах, но в удалении вредных элементов, вносимых так приходящими и приносящими духовную заразу? 438. Вопрос о людях очищающих и о людях вредящих нужен в медицине. Без решения этого вопроса не найти спасения от многих новейших заболеваний. Не нужно забыть, что болезни эволюционируют вместе с расами и эпохами. Но наша письменная наука настолько молода, что нельзя ей говорить о сравнительном методе. Она знает лишь немногие века. Но где же десятки тысячелетий? Мы очень загордились и забыли обо всем незнаемом нами. Но сердце знает сроки, и даже невежественное сердце трепещет от приближения огненного мира. 439. Проекция мысли на весьма чувствительную фильму вполне возможна, но для этого можно собрать заостренное мышление. Главное будет в качестве мышления. Звук создает ритм на песке. Мысль также дает вибрацию, но, конечно, она будет гораздо тоньше, нежели звук. Потому она может действовать не на тяжелые крупинки песка, но на тончайшую фильму. Не скоро люди дойдут до такого утончения и сосредоточения. Они заменяют сосредоточенность развлечениями. Но разве расточительность заповедана? Указано везде деяние, но не хаос распыления. 440. Учитель посылает понимание мировых событий. Без иерархии хаос событий обращается в лохматые клубы. Так верно заметили, что настоящее время не может уложиться в систему без очищения сознания. Утверждение узловых достижений народов может быть сделано с горы.